В один из пасмурных дней, когда осенняя грязь на дорогах уже начала подмерзать, из Новогрудка в Кернов пробирались два всадника. Видно, они не хотели быть узнанными. Деревни старались объезжать стороной, при встрече с людьми быстрее разминуться, плотнее закутываясь в плащи и отворачивая лица. В середине дня они свернули с дороги в лес, чтобы обогреться и, главное, дать отдохнуть лошадям. Лес тяжелым и сумрачным шатром нависал над их головами. Кони похрапывали, чуя зверей. Младший из спутников ловко высек кресалом из кремня искру на сухой мягкий труд, раздул его и стал разводить костер. Старший, человек лет 40, расседлал коней, освободил их от уздечек, вытер сухим папоротником потную пену и грязь. Накрыв лошадей легкими попонами, он засыпал овес в торбы и повесил им на головы. Лошади начали энергично жевать корм. Затем старший подошел к разгоравшемуся костру. Одет он был в короткий суконный кафтан, под которым был панцирь из толстой кожи. Не всякая стрела возьмет. Такого же цвета шаровары были заправлены в сшитые из грубо выделанной кожи сапоги. На поясе висел короткий меч, который путник, видимо, всегда держал наготове. Лицо его от правой скулы до подбородка пересекал шрам, след давнего боя. Шрам не обезображивал лицо, видно, рана была неглубокая. Наоборот, он скорее украшал воина, добавляя выразительности в его нешироко поставленные серые глаза. Это были дружинник Демьян Куденевич и его юный сын Осьменик. Почти 20 лет Демьян старательно исполнял ратную княжескую службу, участвовал во всех походах Изяслава, проявляя выдержку и стойкость в боевых схватках. 5 ран было на его теле, 2 била его каленая вражеская стрела, 3 противники доставали его мечом. Жизнь Демьяна складывалась непросто. Большая семья требовала постоянных трудов и забот. Но, хвала Богу, детей всех удалось вырастить. У них свои семьи и свои хозяйства. Вот и младший Осьменик, что возится с костром и обустройством места отдыха, не огорчает отца, послушен, старателен. В целом же судьба, да и князь не баловали старого дружинника. В последнее же время обида и неудовлетворенность стали неотступно мучить его. Вот с Мстивом начинали вместе младшими дружинниками у князя Изяслава, и ничем, кажется, не превосходил он Демьяна, а уже, почитай, 7 лет как сотенный. Да и землю князь выделил Демьяну, надо прямо сказать, не самую лучшую, холмистую и всю в каменьях. От Новогрудка, почитай, больше 30 верст. Серебряная гривна на шею на серебряной же цепи. Вот и все награды князя за многолетнюю и многотрудную службу. С такими мыслями Демьян улегся на еловом лапнике, подрухнувшим от ветров и ветхости неохватным стволом, возле жаркого костра положив под голову свое старое потертое седло. Череп сомнения вот уже несколько дней точил и точил его душу и совесть. С того самого субботнего дня, когда встретился в корчме, что на наклонной улице, с тюном боярина Якова. Земельные угодья Тимьяна примыкали к поместью боярина, и они с тюном иногда встречались. Дружбы не было, но взаимная симпатия установилась, хотя тюн иногда и злоупотреблял гостеприимством семьи Демьяна. К тому времени, когда в корчму зашел Демьян, корчмарь, видно, ни одну корчагу мед поднес Стиуну. Хмельной он уже не мог сосредоточиться на чем-то одном, а все окружавшее казалось ему легким и оправданным. Увидев Демьяна, Тиун по обыкновению своему полез обниматься, целоваться. Демьян урезонил его, положив руки на плечи и втиснув между лавкой и столом. Корчмарь поднес и Демьяну корчагу меда и братину ячменного пива. Приятным был запах пены, стекающей из-под крышки. Разговор завязался легко и начался с хозяйственных дел. Хотя Демьян не далее как неделю тому был в своих владениях и все знал, тем не менее он спросил, «Управился ли с хлебами и хозяйством боярин Яков?» «Да, почти все свезено в гумно. Начали понемногу клети в овенах топить, подсушивать снопы, да и в твоем хозяйстве вроде все успевают». «Похоже, с хлебом будем», — продолжил разговор Демьян, хотя и знал, что хлеба этим летом выросли, слава богу. «Будет и людям на прокорм, и скоту на корм». За неторопливым разговором и обсуждением новостей прошел уже не один час. Корчма заполнилась народом. Зная друг друга, новогручане приветливо здоровались. Много было и заезжих крестьян, торгового люда, которые заходили согреться перед дорогой. Демьян уже мало внимал собеседнику, больше прислушиваясь к людскому говору. Здесь обсуждались все новости Новогрудка, окрестных сел и деревень. Отсюда они, опережая самого быстрого гонца, расходились по всем даже отдаленным местам. Но вот Тиун, которому хотелось большего внимания, потянул Демьяна за рукав, приглашая к особому на ухо разговору. — Слышь, Демьян Куденевич, скоро такие дела начнутся, — заговорщицки зашептал Тиун. Видно было, что он переполнен какой-то тайной, что ему не дает покоя непреодолимая потребность поделиться ею с кем-нибудь. Демьян насторожился и придвинулся к Тиону. «Что же это за дела такие?» — Тион приблизился к самому уху дружинника. «Слышь, скоро Миндовгу будет конец». Демьян, зная, что Миндовг скоро на расправу и что у него везде свои уши, оглянулся. Однако каждый был занят своей компанией и своим напитком. На них никто внимания не обращал. Демьян враз протрезвел и с недоверием, призванным почтить Тиуна на дальнейшую откровенность, произнес. «Но это, брат, знаешь, мало ли чего болтают». «Не болтают. Истинно сам слышал. Вот я и говорю, что болтают». «От кого ты слышал?» Придавая обыденность своим словам, спросил Куденевич, отодвигая стоявшие между ними пустые корчаги и братины. Тион еще ближе придвинулся к Демьяну и, перекрестившись, прошептал. «Я давно заметил, что не только бояре-соседи, но и новогрудские тоже больше обыкновенного зачастили к моему боярину». «Мало ли что», — продолжал сомневаться Демьян. «Мало, не мало, а на медне сам слышал разговор Якова до боярина Романа, до боярина Славна, до боярина Изяслава Любчанского», — заплетающимся языком гнул свою Тиун. «Мало ли о чем бояре за чарой доброго меду, а то и вина говорить могут». Сомнение Демьяна окончательно убрало, и то последнее сдерживающее чувство ответственности, которое не позволяло Тиону поделиться, как ему казалось, той страшной тайной, которой он владел. «Как бы не так, Куденевич, они договорились вместе выступить против Миндовга, всех литовцев перебить и нового православного князя призвать княжить. Вот те крест!» — добавил Тиун, сотворяя нетвердой рукой знамение, стремясь рассеять все сомнения Куденевича. У Демьяна от этих слов перехватило дыхание. Он поближе придвинулся к Тиуну и спросил. — Так что же они вчетвером замыслили такое дело? — Кабы вчетвером. Многие, кроме них, участвуют в заговоре, в том числе и бояре из самого Новогрудка. Зачастили в последнее время к нам боярин Лицкий да боярин Радуньский. Демьян умолк и, протрезвев, растерянно обдумывал услышанное.